На другую ночь доставалось Ивану-царевичу караулить. Буря-богатырь и ему тоже сказал об кувшинчике. Царевич стал по мосту похаживать, тросточкой постукивать. Выскочил кувшинчик и начал перед ним плясать. Он на него засмотрелся и заснул крепким сном. А буря-богатырь, не надеясь на брата, сам пошел. По мосту похаживает, тросточкой постукивает, выскочил кувшинчик, так и пляшет. Буря-богатырь наплевал, нахаркал на него и разбил вдребезги. Вдруг утка крякнула, берега звякнули, море взболталось, море всколыхнулось, лезет чудо-юдо масальская губа. Свистнул, гаркнул молодецким посвистом, богатырским покриком. «Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой!» Конь бежит, только земля дрожит. Из ушей и ноздрей дым столбом валит, изо рта огненное пламя пышет. Стал перед ним, как вкопанный. Сел на него чудо-юдо-змей девятиглавый, поехал на Калиновый мост. На мост въезжает, под ним конь спотыкается, бьет его чудо-юдо по крутым бедрам. «Что, воронье мясо, спотыкаешься? Слышишь, друга али недруга?» «Есть нам недруг, буря-богатырь, коровий сын!» «Врешь ты, его костей ворона в пузыре не занашивала, не только ему самому быть!» «Ах ты, чудо-юдо, масальская губа!» — отозвался буря-богатырь. «Сам я здесь другой год разгуливаю!» «Что же, буря-богатырь, на сестрах моих али на дочерях сватаешься? В поле съезжаться, родней не считаться, давай воевать!» Буря-богатырь разошелся, боевой палицей размахнулся, три головы, как кочки, снес, в другой размахнулся, еще три головы снес, а в третий... и остальные срубил. Взял туловище, рассек, да в черное море бросил. Головы под Калиновый мост запрятал. Коня привязал к ногам Ивана-царевича, а меч-кладенец положил ему в головы. Сам пошел в избушку и лег спать, как ни в чем не бывал. Утром Иван-царевич проснулся, увидел коня еще лучше первого, обрадовался, едет и кричит: «Эй, буря-богатырь, не велел ты мне смотреть на кувшинчик, а мне бог коня дал лучше первого!» Тот отвечает: «Вам бог дал, а мне только посулил». Ходит третья ночь. Сбирается буря-богатырь на караул. Поставил стол и свечку, воткнул в стену ножик, повесил на него полотенце, дал братьям колоду карт и говорит: «Играйте, ребята, в карты, да меня не забывайте. Как станет свеча догорать, а с этого полотенца будет в тарелке кровь прибывать, то бегите скорей на мост, ко мне на подмогу». Буря-богатырь по мосту похаживает, тросточкой постукивает. Выскочил кувшинчик, так и пляшет. Он на него наплевал, нахаркал и разбил на мелкие части. Вдруг утка крякнула, берега звякнули, море взболталось, море всколыхалось. Лезет чудо-юдо масальская губа, змей двенадцатиглавый. Свистнул, гаркнул молодецким посвистом, богатырским покриком. «Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой!» Конь бежит, только земля дрожит, из ушей и ноздрей дым столбом валит, изо рта огненное пламя пышет. Прибежал и стал перед ним, как вкопанный. Чудо-юдо сел на него и поехал. Въезжает на мост, конь под ним спотыкается. «Что ты, воронье мясо, спотыкаешься? Или почуял недруга?» «Есть нам недруг, буря-богатырь, коровий сын».